увенчанные зелеными сердечками листьев, и нарциссы, источавшие горько-сладкий, как в комнате больного, запах. В центре по-прежнему стояли дерево-жених и дерево-невеста. Но ни листьев, ни гавайских цветов на них не было. Их голые серые ветви, словно руки, молитвенно возносились в небо. Я поднялась на веранду и села на бело-зеленые обшарпанные качели, мокрые от дождя. Сиденье подо мной заскрипело и перекосилось. У стены стоял стол, покрытый полиэтиленовой скатертью, а возле него две горки белых металлических стульев со следами ржавчины. Я мысленно расставила стулья вокруг стола и рассадила на них всю свою семью. Дед Ехиэль в бейсболке таксиста. Далья в короткой юбке колоколом и с прической в форме ракушки. Загорелый улыбающийся Ури в военной форме. Дядя Мани в шортах, как на фотографии, стоящей на этажерке тети Рут. Мама, золотоволосая и прекрасная, как фея, положила ногу на ногу. Папа прикрыл рот ладонью, чтобы скрыть улыбку. Своего брата Нуни я поместила рядом с собой на качелях. Он сидел и болтал пухленькими ножками, а тетю Рут усадила во главу стола. Она рассказывала нам о своих приключениях эпохи британского мандата. Ее голос то гремел, как голос актрисы, произносящей трагический монолог, то вдруг стихал до шепота и начинал звучать интригующе, а незнающие покоя руки с вечной черной каймой под ногтями чистили мандарины и манго. Потом она взяла серебряные щипцы, расколола несколько орехов и разложила ядрышки по нашим тарелкам. Половина сидящих на веранде, как говорится, уже далече. Да и те, кто еще жив, разлетелись кто куда. Так что я вполне могу понять, почему тетя Рут так хочет воссоединиться с мужем, сыном, братом и племянницей. Человек, чье прошлое умерло, может жить только если у него есть настоящее. Но если настоящее у него отобрали, и собственное тело ему больше не подчиняется, то его уже ничто с этим миром не связывает, и нет ему никакого утешения. «Счетчик тикает», — пробормотала я. Я спрыгнула с качелей, вышла за калитку и пошла к такси. Надеюсь, тетя Рут никогда не захочется сюда прийти. На улице врачей такси остановилось. Непослушными руками я достала из кошелька деньги и расплатилась. Я вошла в подъезд и поднялась на второй этаж. Сердце у меня в груди виляло хвостом, как собака Павлова. На стене возле звонка черным фломастером было небрежно написано «Лев». Мой палец по старой привычке автоматически нажал комбинацию 212, кашель. Одну минуту, кашель, шаги, дверь открылась. Улыбающиеся скобки губ, блеск за стеклами очков, поредевшие, поседевшие волосы, клетчатая фланелевая рубашка. Явно ему мала и не может скрыть отросшего брюшка. Я подставила щеку под его седую щетину. Запах пота, алкоголя, еще чего-то незнакомого. Наверное, старости. «Какими судьбами? Что привело тебя к нам в провинцию?» «Сама не знаю. Надеюсь, до отъезда пойму». Он сделал жест рукой, приглашая меня войти. Голые стены, диван с выцветшей обивкой неопределенного цвета, поцарапанный деревянный стол, телевизор, деревянные полки, несколько книг, квартира бедного студента. «Я тут живу всего несколько месяцев», — сказал он виновато. «Все оставил ей». «А почему вы с ней? Что случилось?» «Да ничего особенного. Застала с ученицей». «Ясно. Холодная ванна, рекомендательное письмо без слов». «Ну, я думаю, переспать с тысячью и погореть на одной — это совсем неплохой результат». «Издеваешься. Да было-то всего 3-4, не больше». «Включая меня?» «Ладно, неважно. Как твой ребенок?» Я вспомнила огромные глаза, которые следили за мной, не желая закрываться. Он засмеялся. «Ребенок?» Ребенок в Ливане, служит в Голландии.